Филипп Левек вышел из небольшого туристического агентства на бульваре Распай. В руках у него были путевка, дающая ему право на недельное пребывание в Москве, и билет на самолет на 17 июня. Что ж, это лучше, чем ничего. Он приедет в Москву, найдет дом, где Наташа жила до недавнего времени, зайдет к людям, которые живут теперь в ее квартире и с которыми он говорил по телефону, и постарается что-нибудь узнать о ней. Если, как они говорят, они действительно ничего не знают, он обратится в справочную службу. Такая наверняка существует в Москве, как в любом другом цивилизованном месте, и найдет ее. Найдет, если с ней ничего не случилось. У Филиппа сжалось сердце. «Зачем я отпустил ее? Я не должен был ее отпускать». Он вспомнил, как они ехали в аэропорт, как она старалась держаться, и как, несмотря на все старания, глаза ее были полны слез. Вспомнил, как он сам едва не потерял самообладание, и как сказал ей, что они расстанутся у стойки Air France, и дальше она пойдет одна. Зачем он это сделал? Надо было проводить ее до конца, а не разыгрывать из себя мужественного плейбоя. Вспомнил, как она взяла у него чемодан и пошла в сторону регистрации багажа, не оборачиваясь, а он стоял и смотрел ей вслед в надежде, что она обернется, чтобы помахать ей рукой. Но когда она встала в очередь, какие-то люди заслонили ее. А потом он увидел, что она разговаривает с человеком в кожаной куртке. Он не видел ее лица, но ему показалось, что она что-то взяла у него из рук. И вдруг он вспомнил ее рассказ о деньгах. Что, если это тот самый человек? Если так, он должен выяснить, кто он и что ему от нее нужно. Он хотел броситься к ней, но в этот момент человек в куртке отошел от нее и быстро направился к выходу, упустить его было нельзя. Филипп через толпу пассажиров ринулся к нему. «Простите, вы только что говорили с женщиной». «С какой женщиной?» — человек говорил по-французски с сильным русским акцентом. «Там у регистрации багажа. Откуда вы ее знаете?» Я спросил у нее, который час. Я с ней не знаком. Он явно не собирался поддерживать разговор. Вы врете? Я видел, что вы ей что-то дали. Я никому ничего не давал. И не знаю никаких женщин. Дайте пройти. Филипп схватил его за воротник. Послушайте вы. Если вы не скажете, что вы ей всучили, я вызову полицию. Человек усмехнулся. Вызывайте. Он резко вырвался и быстрыми шагами направился к выходу. Филипп бросился за ним. Вызывать полицию он, конечно, не собирался. Что бы он мог сказать полиции? Что этот человек передал его знакомой что-то подозрительное? Если полиция этим заинтересуется, то в первую очередь найдут Наташу, и если это действительно наркотики, плохо придется в первую очередь ей самой. Но отпускать его так тоже нельзя. Филипп догнал его у лестницы, ведущей к гаражу, и чуть не сбил с ног. «Мне наплевать на ваши дела. Чего ты хотел от нее?»